Гуру. Владыка сказал: «Устремитесь». В одном слове все. Ключи от всех врат и всех достижений. Всем сердцем, всем помышлением, всем существом напрягите устремление.